Средние века. Важно сказать, что несмотря на то, что иконография и название в большинстве своем перешли из античности, мы все же будем наблюдать некоторые отличия. Первое. Христианство. Происходит как отторжение всего языческого. Астрология в древнем мире, как мы увидели, сильно связана с мифологией. Так и разного рода совмещения. Попытки обосновать астрологию с точки зрения христианства или вписать одну систему в каноны другой. Второе. Никуда не исчезла и связь звезд с календарным годом. Созвездий в том числе. Зодиакальный круг привязан к календарю, а календарь, конечно, к церковным праздникам. Здесь снова перемешались и христианство, и античность. Кроме того, зодиакальные символы были устоявшимися и наглядными, а в эпоху, когда крайне малый процент населения умел читать, наглядность играла важную роль. Третье. Смешение связано в том числе и с желанием возродить знания. В философии это хорошо считывается в попытках внедрить идеи Аристотеля в христианское мировоззрение. Четвертое. В позднем Средневековье постепенно начинается разделение астрологии и астрономии. Окончательно оно произойдет в эпоху Возрождения. В связи с этим фокус внимания смещается с наблюдения и исследования светил к их концептуальным интерпретациям, в частности, очень тесно переплетающимся с мифологией. Хотя процесс был крайне медленный. Рассмотрим некоторые примеры, связанные с переплетением искусства и астрологии в средних веках. Позднесредневековые европейцы со средствами иногда тратили деньги на именитую книгу часов – миниатюрный молитвенник с текстами, которые нужно было читать в определенное время. Одним из самых известных молитвенников и одной из самых известных готических иллюминированных рукописей является великолепный часослов герцога Берийского, голландских миниатюристов Поля, Жана и Германа де Лимбургов, также братья Лимбург. Маленькая книга включает в себя полностраничные иллюстрации для каждого месяца. Астрологические знаки всегда появляются вверху в насыщенно синих люнетах. Люнет – верхняя полукруглая часть арки, а также рисунок в виде такой части. Астрологические символы также представлены в других местах этой книги в виде изображений обнаженного мужчины, стоящего спиной к спине женщины в мандорле, со всеми 12 знаками зодиака, покрывающими области его тела. Овен на голове, телец обнимает шею, близнецы на плечах и так далее. Этот тип анатомической диаграммы был обычным изображением в часах. Он восходит к эллинистической эпохе. Мандорла – особый вид нимба овальной формы, внутри которого обычно помещается фигура Христа или Богоматери. Существовали различные способы представления связи частей тела со знаками зодиака. Иногда символы зодиака записывались в виде текста, а иногда иллюстрировались. Человек может стоять или свернуться в круг, его ноги почти опираются на голову, чтобы соответствовать зодиакальному кругу. Пример присутствия знаков зодиака в храмовой архитектуре смотрите в PDF-приложении к данной аудиокниге. Они изображены рядом с Христом вокруг арки портала храма вместе с сюжетами полевых работ в соответствующие им месяцы.